Но кроме выбора своего пути, каждый человек пользуется еще некоторым количеством свобод, предоставляемых ему человеческими законами. К прискорбию должно констатировать, что число этих свобод очень ограничено. В наш век культуры и прогресса почти во всех государствах, даже самых передовых, существует еще много искусно прикрытых видов рабства. Самое вопиющее и самое постыдное из них – это подневольное, переходящее даже в рабство, положение женщины. Примечание. В настоящем труде имеются специальные главы, посвященные этому вопросу. Точно так же существуют разного рода и вида ограничения и стеснения в свободе мысли, слова, веры и в других социальных правах, несмотря на то, что за эти лозунги пролито много крови и слез. Поэтому нужно признать правильность высказанной выше мысли, что на возникающее время от времени революции в защиту попираемых человеческих прав нужно смотреть как на восстание здоровых клеток против разложения государственных организмов. Самые же страшные цепи рабства налагает на себя сам человек. Существует много видов и степеней духовного рабства, основанием которых является человеческое невежество. Всякий человек в большей или меньшей степени является рабом своих страстей и желаний, своего суеверия и предрассудков, своих заблуждений и ошибок. Такой вид рабства хуже всяких видов социального рабства, ибо кладет преграду дальнейшему человеческому развитию. Поэтому освобождение от всех видов духовного рабства есть самая существенная задача жизни всякого человека, и освободиться от такого рабства может лишь сам человек своим собственным усилием. Никто другой для него этого сделать не может, потому борьба не со своими ближними, но с самим собой есть самый благой вид борьбы, который приносит самые благие результаты. Ибо лишь стремлением к знанию и совершенствованию приобретается та высшая духовная свобода, достижение которой уничтожит всякие виды социального рабства. Точно так же обстоит дело с другим великим лозунгом – с равенством. Идея равенства тоже принесена в жертву много миллионов человеческих жизней, и ни в чем так ярко не обнаружилась преступность невежества, как в желании уравнять всех под одну мерку. Понадобились моря крови и миллионы трупов, чтобы люди поняли, что социального равенства в мире нет и не может быть. Как нет свободы, понимаемой как своеволие, точно так же нет равенства прав, положений и состояний, ибо эволюция жизни основана не на равенстве, но на неравенстве. Равенство означало бы застой и умирание. Люди все равны по своему потенциалу и по заложенным в них способностям. Все люди – дети одной и той же матери природы и отца-творца. И в этом отношении они тоже равны, но не равны по своему сознанию. Равенство потенциала и возможностей, благодаря разнообразию индивидуальных устремлений, создает каждому человеку его собственный индивидуальный путь, который будет отличаться от пути всякого другого человека. Создаваемое таким образом неравенство, продвижение в эволюции, создает неравенство способностей и достижений, что в конце концов выливается в неравенство социальное. Таким образом, люди всегда равны и всегда не равны. Равны по своему потенциалу, но не равны по своим достижениям. Равны в основе, но не равны в деталях. Этот закон развития жизни подтверждается и физическим строением человека. Всякий человек имеет тело и лицо, но нет двух человек, которые обладали бы одинаковым строением тела и одинаковыми чертами лица. Именно во всем великий закон мироздания – единство во множественности – и множественность в единстве. Нужно подумать, какая была бы неразбериха, если бы все люди были на одно лицо. Точно так же была бы не меньшая бессмыслица, если бы все люди были равны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда людское неразумие пытается исправлять мудрость космических законов, оно своей цели не достигает и должно дорого за это заплатить. Цитата. Французские революционеры добивались свободы и равенства социальных или утверждения тех принципов или видов свободы и справедливости, которые должны быть заложены в основании каждого здорового государства, именно свободы совести и мысли, свободы выбора занятий и равенства всех граждан или уничтожения классов, привилегированных каст. Конечно, лишь несовершенная часть понимает свободу как своеволие, а равенство как равенство способностей. Но основное социальное равенство должно быть осуществлено. Каждый гражданин своей страны равен перед ее законами, и лишь его способности определяют его место в социальном труде и строительстве. Потому и законы государственные, чтобы быть жизненными, должны отражать законы космические. Так каждый нарождающийся гражданин той или иной страны по праву своего рождения в ней приобщается потенциально ко всем правам ее. То есть, как говорят в североамериканских штатах, каждый гражданин Америки может стать ее президентом. Вот это-то право и должно быть охранено. Но именно такого равенства были лишены граждане многих государств. Все равны по рождению, но не все равны по способностям. И такое неравенство не только целесообразно, но и справедливо. Ибо способности завоевываются личным трудом и личными усилиями в течение бесчисленных тысячелетий. И такое неравенство ставится уже не неравенством, но подходит под ведущий закон иерархии. Мучительный вопрос о равенстве или неравенстве людей получил бы разрешение, если бы закон перевоплощения стал доступен человеческому сознанию в массах. Смотри письма Елены Рерих от 10 сентября 1938 года.